Глава 62. Эльза, Хэролд и Том лежали на полу в ванной Амелии, стараясь не поднимать голову, чтобы их нельзя было заметить через окно. Они не слышали, о чем разговаривали Барбара и Кукушка, до них доносился только смутный гул голосов, они почти не дышали. «Трое на ночлеге в палатке», — подумал Том. Наконец стукнула задняя дверь, и послышались шаги Кукушки. Кажется, он удалялся в направлении луга. Примерно через минуту дважды щелкнула рация. Том поставил ее на самый тихий режим. Еще через несколько секунд раздался тройной щелчок. Кевин подтвердил, что Кукушка прошел через ворота и возвращался к Амели. Прошло еще не меньше минуты, прежде чем Том осмелился пошевелиться. Он медленно встал, посмотрел на Эльзу и Хэролда и от души выругался. Они тоже встали. Все члены команды напоминали выживших после землетрясения. «Катце!» — выдохнула Эльза. Примечание. В переводе с итальянского «вот хрень». Конец примечания. «Я здорово очканул», — пожаловался Хэролд. «Тихо!» — просвистела Эльза, как будто Кукушка все еще был в соседней комнате. «Все в порядке», — сказал Том и открыл дверь. «Он уже на лугу. Ушел». На площадке лестницы появилась Барбара. «Я, конечно, прошу прощения», — заявила она, — «но как, черт возьми, это получилось?» «Чего он хотел?» — спросила Эльза. «Забыл сигареты», — сказала Барбара. Он забыл свои чертовы сигареты. Представляете, что было бы, если бы он поднялся наверх? «Я бы выкурил с ним одну», — сообщил Хэролд. И все вернулись к работе.